Глава 18. Алекс. Дурные предчувствия Алекса оправдались на 100%. Они с Лизой были в городе к утру следующего дня. Не теряя времени, даже домой не заглядывая, тотчас поехали в околоток Кошкина. И уже потому, сколько саней, колясок и возков брошено было возле крыльца, стало очевидно, что-то не так. Лиза послушно осталась в коридоре, а Алекс, коротко постучав, заглянул в кабинет Кошкина. Здесь было с десяток человек, не меньше. Кто в полицейском мундире, кто в военном, кто в штатском. Кто угодно, но Кошкина не было. Они устроили настоящий кавардак, вываливали все из ящиков, из папок, с озадаченным видом перебирали листок за листком. Что-то искали. Давно искали и, видимо, не могли найти. А более всех внимание Алекса привлек господин лет 50. Подтянутый, с благородной сединой в волосах. Одетый в штатское. Он держался в стороне, в обыске не участвовал. Но Алекс сию же минуту определил, что именно он сим безобразием руководит. «Вы Кошкину?» – преградил Алексу дорогу один из полицейских чинов. «Представьтесь!» Алекс спорить не стал. Глядя не на спросившего, а на того, кого полагал главным, отрекомендовался, назвав фамилию, название бывшего полка и прежнее звание. Впрочем, не зная, с какой целью здесь эта компания, намерений выдавать не спешил. «Могу я видеть господина Образцова?» – спросил он. Алекс знал, конечно, что кабинет Образцова не здесь, а в управлении на другой улице. И все же полицейский чин отчего-то разволновался, раскраснелся и вопросительно оглянулся на пожилого господина в штатском. Тот кивнул, и Алекса пустили внутрь. Пожилой господин оглядел его холодным, изучающим взглядом и ответил сам. «Господин Образцов мертв. Застрелился нынешней ночью». Алекс тяжело сглотнул. «А Кошкин?» – спросил севшим голосом. Господин молчал не меньше минуты. Так Алексу казалось, по крайней мере. «Ранен. Тяжело. Скорее всего, не выживет». «Простите, мне нужно идти». Алекс шагнул было назад. «Немедля ехать к Кошкину. Куда его отвезли?» «Его оперируют», — ровным голосом продолжал господин. «В клинике доктора Алифанова, кажется. Вы ему ничем не поможете. Алекс, верно?» Холодность да отстраненность, с которой господин говорил о Кошкине, Алекса коробили неимоверно. «Мы знакомы?» — спросил он рисковато, прожигая странного господина взглядом. «Заочно. Кошкин вас просил разыскать. Пока был в сознании. И, наконец, изволил хотя бы имя свое произнести. Платон Алексеевич, граф Шувалов. Наслышан о вас, Алекс, еще по Петербургу. Ох, и шуму вы наделали перед отъездом. Жаль, что я о вас не наслышан». Волком поглядел на него Алекс. «Вот как? Удивлен». Господин его ответ как будто даже развеселил. Он задрал брови. И Алекс увидел, что глаза у него живые, синие, совсем молодые. А после Платон Алексеевич сделал жест, и в считанные минуты кабинет опустел. Он сам плотнее закрыл дверь и переспросил. «Неужто Степан Егорыч не упоминал обо мне ни разу? И словом непечатным не крыл? Удивлен, право!» Алекс изо всех сил пытался припомнить, но Кошкин никакого графа Шувалова и впрямь не вспоминал. «Я знаю лишь, что Кошкина выслали сюда из Петербурга за неподчинение. За невыполнение прямого приказа», — веско заметил господин. «Так точнее будет. Вы, Алекс, и сам служивый человек. И первое правило на службе наверняка знаете. Ежели хочешь, чтобы тебе подчинялись, научись подчиняться сам. Хорошее ли то, плохое ли, но уж как есть. Полагал я, что Кошкин хотя бы здесь подчиняться научится. Да Горбатого, видать, могила исправит. Господина Кошкина арестовали давеча. Знаете, за что?» «За невыполнение прямого приказа?» — кашлянув, спросил Алекс. «Увы», — без улыбки отозвался граф. «Так вы за Кошкиным приехали? Желаете его вернуть?» Платон Алексеевич не ответил. Заложив руки за спину, прошелся по крохотному кабинету Кошкина, встал у окна. «Некоторое время назад, — заговорил он снова, — от проверенного человека мне поступил рапорт о том, что в Екатеринбурге, мол, происходит убийство девушек, юных приезжих блондинок, чьи тела бросают на окраинах. Да спрашивали, не было ли похожих случаев в Петербурге за последние 3 года. Неужто были? Платон Алексеевич кивнул. Полное совпадение. И со способом убийств, и с жертвами. А после мне доложили, что запрос тот вместе с подробным рапортом поступил от старого знакомца, от Кошкина. «Стало быть, вы все-таки за Кошкиным приехали», — насторожился Алекс. «Если выживет», — резонно отозвался Платон Алексеевич. «Сыщик он толковый, хоть и не очень-то мне по душе норов его. Однако ж полиция наша с ног сбилась. Искали душегуба в Питере, да без рапорта Кошкина, верно, и не подумали б никогда, что концы ведут в Екатеринбург. Как такими сыщиками разбрасываться? Преступление это!» Пожалуй, только после этих слов Алекс и расслабился немного, перевел дыхание. Пожилому господину, что назвался Платоном Алексеевичем, кажется, можно довериться. «А что же, Образцов? Я подтвердить могу, что он невесть как, но замешан в убийствах. Лично видел его у дома матери одной из жертв. Он в самом деле застрелился? Или помогли?» Платон Алексеевич обернулся и бросил на него резкий, удивленный взгляд. Даже замешкался немного, прежде чем ответить. «Зрите в корень, Алекс. Образцова убили. И выставили все, будто он сам висок себе прострелил. По счастью, и исполнитель по горячим следам задержан. Однако во благо следствия полиция покамест сделает вид, будто верит в самоубийство. Полагаете, замешан кто-то из высокопоставленных людей?» Платон Алексеевич неопределенно повел бровью. «Кошки начнется и все расскажет», — упрямо сказал тогда Алекс. «Раз его пытались убить, выходит, он о многом догадался». «Если очнется», — снова поправил Платон Алексеевич. «То да, расскажет. Там была женщина, госпожа Руднева. Обезвредила стрелявшего хрустальной вазой, представьте себе. Остановила кровь. Она медик, кажется. А, впрочем, повезло уже в том, что Кошкина живым довезли в клинику. Да он успел со мной пару слов перекинуться. Сказал отыскать вас, Александра Риттера. Мол, вы все поймете. Кошкин вам доверял, судя по всему». От этого упоминания в прошедшем времени Алекса снова передернуло. И что он должен понять? «Степан подозревал в причастности Аглаю Савину», — хмуро припомнил Алекс. «Он намеревался допросить ее». «Аглая Савина тоже мертва», — оборвал Платон Алексеевич. «Нам важно понять, где Кошкин мог спрятать улики или записи. Быть может, есть тайник в кабинете?» «Не знаю, право». Стараясь сосредоточиться, не думать о том, чего изменить не в состоянии, Алекс огляделся в кабинете, где так часто бывал последний месяц. Здесь и мебели-то не имелось почти. Пара массивных шкафов с папками, начисто распотрошенных. Сейф давно уже вскрытый. 4 скрипучих стула, протертый до дыр половик да письменный стол. Крашеные синим бревенчатые стены без обоев, с одним лишь портретом императора Александра, их украшающим. Впрочем, это прежде в кабинете был всего один портрет. А теперь на письменном столе оказалась еще и фотографическая карточка в простой деревянной рамке с лицом необычайно красивой женщины, темноволосой, со светлыми, с поволокою глазами. Алексу прежде всего подумалось, что это и есть та зазноба Кошкина, его Феми Фатали, из-за которой он до сих пор места себе не находит. Неужто она? А еще Алекс совершенно определенно мог сказать, что прежде этого портрета здесь не было. Он взял рамку в руки, покрутил, и обнаружил, что задняя крышка из тонкой древесины легко вынимается, а под ней стопка плотно сложенных в 4 листов, которые тотчас выпали на стол. Платон Алексеевич немедленно Алекса оттеснил, велел пойти в коридор да позвать его людей. «Я должен поехать в клинику», — сообщил Алекс, как позвал всех. Впрочем, Платон Алексеевич его более не задерживал и даже не слушал. В бумаге Кошкина сам Алекс так и не заглянул, не до того было. Не знал даже, насколько Кошкин приблизился к поиску душителя. Может, он его задержал и обезвредил, а может, убийца до сих пор ходит рядом. Потому Алекс был не слишком настойчив в том, чтобы отправить Лизу домой, к отцу. Да и ехать она наотрез отказалась, рвалась увидеть Кошкина. «Я столько ему наговорила в последний раз и даже не успела извиниться. Если он умрет, я себе не прощу». «Он не умрет», – слабо возразил Алекс. А Лиза огрызнулась. «Откуда ты знаешь?» На Лизе лица не было с того мига, как она узнала о ранении. Она даже плакала. Всю дорогу торопила извозчика, а у ворот клиники выскочила из саней и побежала вперед. Алекс догнал ее уже в коридоре, когда Виктор Алифанов пытался не пустить Лизу в палату к Кошкину. «Операция 6 часов длилась», – устало отвечал Виктор на расспросы. «Но в целом прошла успешно. Однако ж он слаб. Пуля задела крупные сосуды. Он уйму крови потерял». «Я могу отдать свою», – вмешалась Лиза. «Степан Егорович рисковал ради меня. Витя, я настаиваю, чтобы ему перелили мою кровь». «В этом нет нужды, Лизонька. Организм молодой и покамест борется». Виктор говорил спокойно, мягко, не паниковал, не соболезновал. Постепенно Алекс поверил, что Кошкин и правда справится. Разве что излишне раздражали эти свойские обращения. «Витя, Лизонька». Но Алекс стоял в стороне, хмуро глядел на них и крепился. До тех пор, пока Виктор не сорвал с лица докторскую маску, да не заговорил с Лизой тоном светского повесы. «Как ни были бы печальны сие события, я рад, что они помогли мне вновь с вами встретиться, Лиза. Я уж забыл, когда видел вас в последний раз. Вы будто нарочно меня избегаете». Этого Алекс не вынес, тем более, что и Лиза сочла то неуместным и выдавить смогла лишь жалкую улыбку. Алекс шагнул вперед, чуточку оттесняя невесту от Алифанова, и всячески попытался сменить тему, да и вопросы были непраздными. «Того типа, что стрелял в Кошкина, тоже, судя по всему, вы лечите, Виктор. Мне позволили лишь голову ему перевязать, а после увели на допросы, и я его уже не видел. У него вывих плеча, да порядочное сотрясение мозга. Еще бы, вазу по голове огрели. Мне сказали, Кошкина спасла некая госпожа Руднева. Вы не знаете, кто это?» Алекс фамилии этой прежде не слышал, а потому предположил, что Руднева и есть та самая волоокая Феми Фатали из Петербурга. Но нет. Удивила Лиза, растерянно переспросив. «Руднева? Госпожа?» «Это всего лишь Ирина, сестрица моя», – запросто ответил им Виктор. «Руднева? То по мужу фамилия». «А, впрочем, нынче уж Ирина овдовела. Вы слышали, небось, о несчастном случае близ Невьянска? То ее муж был, представьте себе. Вот так совпадение. И что только этого типа понесло в Невьянск?» А Алекса все больше и больше настораживала реакция Лизы. «Ирина? Жена Федора Руднева?» Отчего-то снова не могла поверить она. Потом приоткрыла рот, будто хотела еще что-то добавить, и посмотрела на Алекса. Разговор им предстоял долгий. Полная картина сложилась только спустя несколько дней, когда сопоставили показания Лизы, Льва Кулагина, жильцов доходного дома Аглаи Савиной с рапортом Кошкина, так ловко найденного под фотокарточкой. Аглаи Федор Руднев приходился двоюродным племянником, единственным сыном ее пермской кузины. Кузина всегда была дамой болезненной, слабой, а как совсем занемогла, выписала бездетную Аглаю к себе, в Пермь, нянчиться с 9-летним отпрыском. Едва ли Аглая растила племянника в строгости, скорее баловала без меры. Лишь бесы в ее голове могли определенно сказать, почему родную свою дочь Машу она ненавидела, да чуть не удушила в младенчестве, а племянника же боготворила. Однако жильцы ее как один утверждали, что Аглая и со взрослым племянничком 30 с лишком лет нянчилась что с детем, потакала в любой прихоти, дотвердила без умолку, что он у нее самый красивый да самый умный, что прав во всем, а остальные слова ему поперек сказать не смеют, особливо, если они не из их семьи. К слову, в роскоши да вседозволенности Федор жил всю свою жизнь, и немало тому способствовал его батюшка, господин Руднев-старший, долгие годы занимавший важное и почетное место в городском собрании Перми. Балованный сын, впрочем, едва ли его радовал. Скорее добавлял хлопот, ради разрешения которых приходилось задействовать все связи большого семейства Савиных, один из представителей которых занимал ни много ни мало должность пермского полицмейстера, да был прямым начальником Павла Петровича Образцова. Федор Руднев питал особенную, нездоровую страсть к юным белокурым девицам. А вот девицы ему взаимностью отвечали редко. Черт его знает почему. Федор удался и ростом, и богатырской статью, и лицом не урод. Однако с девушками ему не везло. Началось все с Лизы Кулагиной. Лиза не помнила его. По сей день не могла сказать, где Федор увидел ее впервые, да отчего увлекся. Однако полагала, что в ранней своей юности, на одной из встреч с родственниками, возможно, она и правда столкнулась с Федором. Да чем-то задела его в обычной своей высокомерной манере. А после и прямой резкий отказ Льва Кулагина выдать за него Лизу слишком сильно ударил по самолюбию. Тетка твердила, что он самый лучший, что любая такому жениху рада будет. А они отказали, посмеялись, да выгнали. Аглая не особенно таилась от жильцов. Нет-нет, да обронит с тяжким вздохом, что, мол, опять невесту сыскала для Федуси, а он ей не понравился. Такая она раз такая. И что этим дурам надо? Жильцы сочувствовали порой. О том, что племянник делал с невестами, которым не понравился, Аглая, разумеется, не распространялась. Точных свидетельств теперь уж не найдешь. Все причастные мертвы. Однако, сопоставляя даты, можно было предположить, что первую невесту Аглая привела племяннику, когда тому было 22. Девушек этих Аглая едва ли жалела. Она вообще никого не жалела. Уж молодых, красивых девушек особенно. Всех их она за глаза звала шлюхами, грязными оборванками, тех, кто статусом пониже. И Фифа много из себя воображает, тех, кто повыше. Всех без исключений. Одна из жиличек припомнила, что обсуждала с кем-то новости об очередной удушенной несчастной, а Аглая то услыхала, да высказалась между делом, мол, то к лучшему, что молодой померла. Все равно ведь шлюха. В Подоле бы принесла и мыкалась бы потом с детем. Племянник Аглая не постоянно у нее жил, наездами. В один из таких визитов и рассказал, что женился наконец. Чуток успокоился. Остался с женой в Перми. Было это 7 лет назад, и в существование жены жильцы дома охотно поверили, поскольку к тетке Федор мотаться прекратил, и даже невест она ему искать перестала. На целых 2,5 года. А потом, видать, что-то не заладилось с женой. Сперва Аглая на нее жаловаться начала, хотя в глаза невестку не видела. А потом и Федор стал наведываться в теткин дом с прежним постоянством. А потом вернулись и невесты. Теперь уж очевидно, что женой Федора стала Ирина Алифанова. В Перми она доучивалась на медицинских курсах, там и замуж вышла, не особенно интересуясь мнением родных о своем женихе. Только и писала им, что полюбила человека, достойного, молодого, из очень уважаемой семьи. Ирине в ту пору было 17 лет, и она полагала, что разбирается в людях. Одумалась через 3 года, сбежала от мужа. В октябре месяце, на перекладных, в одном ситцевом платье, старой шали да тапочках на босу ногу, она приехала в отчий дом. И, слава богу, назад так и не вернулась, как бы настойчив ни был ее муж, как ни плакал да не каялся перед нею. По-видимому, тогда Федор, хоть и не отказался окончательно от жены, вновь обратил свое внимание на Лизу Кулагину, о которой так и не смог позабыть. Еще через год, вызнав, что отец отправил ее в Петербург, к тетке, одну, собрался ехать тоже. Рассчитывал, что там-то, без пригляда батюшки, у них с Лизой наконец все сложится. Даже солгал, будто свободен, да снова предлагал Лизе замужество. Судя по тому, что, случайно встретившись в поезде пару дней назад, Лиза его даже вспомнила не сразу, шансов он не имел никаких. За те 3 года, что Федор Руднев пребывал в Петербурге, убийства в Уральском уезде прекратились почти полностью, за исключением пьяных да бытовых случаев. Зато в столице поочередно обнаружили 5 задушенных блондинок, в зверских убийствах которых определенно было много общего. О нездоровой страсти Федора Руднева семейство Савиных, надо полагать, знало. Может быть, не в таких подробностях, в каких знала Аглая, но в уезд Образцову явно было велено. Расследование убийств девушек никак не должно коснуться Савиных, что Образцов и исполнял, исправно получая за то награды, премии и повышение по службе. Слаженная система рухнула после смерти ключевой фигуры – Федора Руднева. Алекс припомнил, что Руднева живым ему довелось видеть 2 раза – в Второй, когда они боролись в спальной комнате Лизы. Ну а первый, в тот вечер, когда Алекс ужинал у Алифановых, да стал невольным свидетелем ссоры Руднева с женой его, Ириной. Ссорились они во дворе, а Алекс с Кошкиным беседовали в столовой и прекрасно обоих видели. А минуты позже, дабы Руднева припугнуть, Кошкин зажег в столовой электрический свет. Стало быть, его Алекса Руднев тогда тоже увидел и неплохо запомнил. А что именно произошло там, близ станции Невьянск, до сих пор никто внятно сказать не мог. Да и в целом белых пятен в истории оставалось порядочно. И Платон Алексеевич, как и Алекс, что все дни активно содействовал следствию, полагали, что помочь сможет Ирина Руднева-Алифанова. Вот только допросить ее так и не вышло. Все время она была при Кошкине, а его тревожить даже Платон Алексеевич не рисковал. Потому-то Алекс немало удивился, когда Ирина вдруг приехала сама. К этому времени в Екатеринбург уже уверенно пришла весна. Снег стаял почти полностью, сани давно сменили на коляски, а теплые шубы на легкие плащи. За окном непрерывно моросила капель, звенели ручьи, по которым ребятня опускала бумажные кораблики вдоль улиц. А воздух пах речной водою из Исити и оттаившей землей. Пах необыкновенно свежо и сладко, как пахнет только в апреле. В один из таких дней Алекс и увидел Ирину в окно здания управления полиции. Она спустилась из крытой коляски, огляделась, неспешно спрятала лицо под вуалью и помогла следом сойти Кошкину. В здание, впрочем, она так и не вошла, осталась на улице. Кошкин поднялся к ним один. Болезнь немало изменила Степана и уж точно сделала еще более смурным да нелюдимым. Понимая, что застанет здесь Платона Алексеевича, Кошкин начисто выбрился, надел парадный мундир. Алекс с ним виделся, разумеется, и знал, что после ранения он тяжело опирается на трость. Однако в кабинет Кошкин вошел без нее. Сесть отказался, неловко вытянувшись по стойке смирно. Платон Алексеевич тоже был на ногах, стоял у окна и хмуро взирал на Кошкина. Алекс так и не понял, что было меж этими двумя, кто прав из них, а кто виноват. Есть ли до сих пор обида, или они успели все решить, но все же чувствовал необходимость оставить их наедине, что и намеревался сделать при первом удобном случае. «Так что же, это и впрямь был Федор Руднев?» – спросил Кошкин после всех неловких приветствий. Алекс неловкости избегал, потому поторопился ответить. Его опознали жильцы дома Аглаи Савины по фотокарточке. И Лев Кулагин сумел припомнить, что именно Руднев 10 лет назад сватался к его дочери. Ну, а Елизавета Львовна признала, что столкнулась с ним давеча в том самом поезде. Жалеет, что сразу не сказала. Мол, не придала значения. Главное же, Степан, улики, которые вы нашли в комнате Федора Руднева. Это действительно личные вещи убитых девушек. Он частенько забирал одну бусину из всего ожерелья или одну шпильку из прочих. Кошкин, однако, слушал не очень внимательно, поспешил уточнить. Так дело закрыто? Алекс бросил взгляд на Платона Алексеевича, но тот хмуро молчал, ровно не слышал. Алекс снова ответил сам. Пока мест нет. Вопросов осталось немало, и все они требуют ответов. Молодчики, тот, что на вас напал, и тот, который Образцова застрелил, нынче работают со следствием, вовсю дают показания. Один уже признался, что Образцова велел застрелить кое-кто из ближайших подручных пермского полицмейстера Савина. Ну, а Савина, разумеется, все отрицают. Твердят, что и Федора Руднева подставили, подкинув те улики в его комнату. «Ну а что им еще говорить?» – в сторону молвил Кошкин. «До последнего на своем стоять будут!» Алекс же продолжил, осторожно подбирая слова. «Кроме того, до сих пор не ясно, кто застрелил Аглаю Савину. Возможно, тоже родственники. Хотя Лев Кулагин, увидав тот самый револьвер с малахитовой рукояткой, тотчас признал в нем свой. Крайне удивился и утверждал, что такой же лежит в его кабинете». Однако, когда я поехал да поглядел сам, ларец из-под револьвера оказался пуст. Странно это. А впрочем, я уверен, что Кулагин говорит правду. Кабинет не запирается, да и в дом пробраться несложно. Кулагина подставили все те же Савины, без сомнений. Пока говорил, Алекс придирчиво изучал реакцию Кошкина, но тот опять же был не слишком впечатлен новостью. «У Кулагина действительно полно причин убить Аглаю. Однако бросить собственный, столь приметный револьвер подле дома жертвы – это глупо. В вашу версию, Алекс, верится куда больше». Алекс с облегчением вздохнул. «Да, и со смертью главного фигуранта, Федора Руднева. Странности!» «Разве он не упал на рельсы при всем честном народе?» – перебил Кошкин. «Очевидцы говорят, прежде Руднев схватился за сердце, потом уж упал. Это-то и странно. Сердечный приступ в 32 года». «А вскрытие что показало?» – резонно поинтересовался Кошкин. «Вскрытие показало, что сердечный приступ имел место быть», – не стал спорить Алекс. «Однако родня Федора утверждает, что сердцем он никогда не страдал. Они подозревают отравление неким лекарством. Их воля!» Кошкин безразлично пожимал плечами и держался совершенно свободно. И на Шувалова, и на Алекса он взирал спокойно, не поведя и бровью. Даже видавшего вида его прежнего начальника это поразило, да заставило чуточку раскраснеться. «Савиным в скорости станет не до их племянника. Это так!» Все-таки заговорил Платон Алексеевич. «Однако покамест они имеют власть огромную, ровным счетом ничем не ограниченную. Вы это понимаете, Кошкин? Ежели они захотят сыскать того, кто отравил Федора Руднева, боюсь, даже я не сумею им помешать». «Что ж, пускай попробуют», — глядя ему в глаза, ответил Кошкин. Ответ был исчерпывающим. Алекс вскоре ушел, не стал дожидаться, чем кончится разговор. Но полагал, что Платон Алексеевич предложит Кошкину уехать в столицу и не знал, что сказать Кошкину, ежели тот спросит его совета. Кошкин прежде, по крайней мере до последних событий, желал вернуться. Алекс это знал. К тому же в Петербурге дожидается эта его волоокая красавица, и дай бог, чтобы у них все сложилось. Однако Алекс был уверен, ежели Кошкин уедет, дело против Савиных развалят. В местной полиции не останется никого, лично в нем заинтересованного. В любом случае, Алекс надеялся, что Кошкин хотя бы на свадьбу его останется. Подумав о Лизе, Алекс невольно улыбнулся. Они мало виделись в последнее время. Он пропадал с Платоном Алексеевичем. Лиза занималась подготовкой к свадьбе. Однако переписывались они каждый день. Записки уж не были короткими и язвительными. Ради Лизы Алекс выучился худо-бедно обращаться с карандашом левой рукой, да корявым своим почерком исписывал по 2-3 страницы за вечер. Сегодня же вместо письма Алекс приготовил для Лизы небольшой подарок. Те самые часы, что присмотрел еще в марте, нынче были куплены, уложены в фирменную коробку, да дожидались дома, в бывшем дедовом кабинете. Оставалось записку приложить, чем Алекс и занялся, едва вернувшись домой. В этот раз решил быть краток. «Без тебя каждая минута, что час. Люблю. А.Н.Р.» Алекс едва управился, когда постучал камердинер. Кошкин впервые за долгое время почтил его визитом. Алекс велел немедленно звать да принести виски. Причина визита, тем не менее, оказалась безрадостной. «Пришел проститься, дорогой друг. В пятницу уезжаю. Извинитесь за меня перед Елизаветой Львовной, что пропущу ваше венчание. Вы едва на ногах стоите, не рано? Дорога тяжелая, учтите», — отозвался на то Алекс. Он даже не пытался делать вид, что рад за товарища. Через силу признал. «Я надеялся, что теперь, раз Образцова нет, вы заняли б его место. Завели бы свой порядок, приструнили б Савиных. Кто, если не вы? Мне казалось, вы уж и не горите желанием возвращаться в Петербург». Алекс хмуро опустошил бокал. «Не горю», — в тон ему подтвердил Кошкин. «Однако должен». Кошкин, запретили ему врачи или нет, все же сделал небольшой глоток из бокала, а теперь любовался, как свет играет на гранях хрусталя. Отпив еще немного, сообщил и главное. «Давеча я сделал Ирине Владимировне предложение, и она ответила согласием. Она едет с вами? Разумеется». Рука Алекса сама потянулась к бутылке. Он наполнил до краев бокал. Кошкин накрыл свой ладонью, давая понять, что пить более не желает. А Алекс залпом опрокинул виски. бросил в сердцах. «Вы могли бы просто увести ее от Савиных. Жениться-то зачем?» Кошкин не ответил, будто не слышал. «А ваша, Феми Фатали, что, если причины не ехать были вескими? Что, если она вас ждет?» «Она замужем», — оборвал его Кошкин ровным голосом. «Платон Алексеевич сказал. И знаете, я даже облегчение почувствовал. Ей-богу!» Алекс не пил более. Внимательно смотрел на Кошкина, да пытался разглядеть, не безумен ли этот блеск в его глазах. Слабо возразил. «Не следует вам ехать. Не сейчас». Кошкин вдруг зло рассмеялся. «Вы что думаете, я убить ее намереваюсь? Или ее мужа? Платон Алексеевич тоже испугался. Какие глупости! Петербург большой. Я искренне надеюсь, мне с ней увидеться не придется». Алекс иллюзий Кошкина не питал. Петербург маленький. Ох, какой маленький иногда. Но и мотивы товарища он понять мог. Смертельного яда в крови Федора Руднева при вскрытии обнаружено не было. Однако принимал ли он лекарства, что нарушили бы работу сердца? Современная медицина не способна это узнать. Что касается хронологии перемещений Федора Руднева в последние дни, то сумели восстановить следующее. В ту ночь, когда Аглая Савина похитила последнюю свою жертву, племянник у нее не ночевал. Его видели под окнами Алифановых, как всегда поджидающего Ирину. Но Ирина к нему не вышла и к себе войти не позволила. На этом твердо стояли все члены семьи до обслуга. После же Руднев обосновался в трактире на соседней улице, где был завсегдатаем, и там-то припомнили, что около полуночи в заведение вошла прилично одетая женщина с плотной вуалью на лице. Спросила Руднева, кто она была, о чем говорили, да долго ли, никто толком сказать не мог. В трактире имелись кабинки, разделенные тканевыми завесами, и Руднев занял отдельную, по своему обыкновению. Ушел из питейного заведения он под утро, один и на своих ногах, причем был вполне даже трезв. Свидетелей тому нет, но очевидно, что поехал к особняку Кулагиных, следил за дверями, достал свидетелем того, как Лиза с отцом собирается на вокзал. Помчался следом, разумеется. Купил билет, Руднева узнал кассир, дотелеграфировал тетке, что срочно уезжает. После сел в вагон. Руднев был осторожен до крайности. Ни Кошкин его не заметил, ни Лиза, покуда он сам с нею не поздоровался. Однако и маневр с похищением Лизы стал для него сюрпризом. Руднев остался в поезде и опомнился только на следующей станции. Нашлась уйма свидетелей тому, как молодой, хорошо одетый мужчина мечется по платформе, ищет кого-то, да посылает страшное проклятие в адрес тех, кто помочь ему не может. Поезд готовился к отбытию, но мужчина в него не сел. Продолжал буйствовать, даже драку с кем-то затеял. Решено уж было за полицией послать, когда... Руднев вдруг схватился за грудину, побагровел лицом, да согнулся пополам. Будто пьяного в шторм его некоторое время носило туда-сюда. А после, неловко шагнув, он свалился аккурат между платформой и набирающим ход поездом. Паровоз еще не разошелся, и тело к удаче судебного медика покорежено не слишком сильно. Кем была та женщина в трактире? Да не померещилась ли она выпивохом? Алекс сим вопросом предпочел не интересоваться. «И что же насчет Ирины?» — хмуро спросил он у Кошкина. «Вы уверены?» «Как никогда. У меня было время подумать. Я не только что это решил. Еще до того, как про ее замужество узнал». Кошкин все-таки прекратил любоваться игрой света на хрустале и залпом допил то, что оставалось в бокале. «Что ж, примите мои поздравления в таком случае», — вяло отозвался Алекс. «Удачи вам, столица!» «И вам удачи, мой друг, раз уж вы сами упомянули освободившееся после образцового места. Оно ведь действительно пустует. Словом, я рекомендовал Платону Алексеевичу способствовать тому, чтобы на место это усадили вас». Алекс поперхнулся. «С какой стати? У меня и опыта совершенно нет». «У кого довольно опыта в полиции, не пройдут возрастной ценз. Да и вовсе не мешало бы почистить кадры после образцова. Вы служивый, Алекс, хоть и бывший. Имеете награды. И отлично показали себя в расследовании громкого дела. К тому же вот-вот станете зятем самого Кулагина. А это значит, отпор Савиным сумеете дать. Разумеется, вы вот-вот получите наследство. И службы да жалования вам, может, и не нужны. И все же наследство ваше вы могли бы потратить более разумно». «Мог бы», – пробормотал Алекс, пытаясь собраться с мыслями. Отставил бокал и заговорил, осторожно подбирая слова. «По поводу того револьвера, Степан, из которого застрелили Аглаю. Вы сами признали, что именно у Кулагина немало причин ее убить. По ее вине, а то и прямому совету, Руднев едва не добрался до Лизы, его дочери. Влез в окно ее спальни. А главное, я уверен, именно Аглая убила его жену. Анна Савина всего-то хотела защитить младшую сестру, спасти от позора. Собиралась взять на воспитание ее ребенка. А Аглая толкнула ее с высоты. Более того, подделала письмо и все эти годы заставляла думать, будто жена предала его. Вы бы сами простили такое?» Кошкин не ответил. Смотрел на него бесстрастно, хоть и с сочувствием. «Я не простил бы», — разгорячился Алекс. «Так что, если Кулагин солгал о пропаже револьвера, что, если он ее и убил?» Алекс тотчас пожалел, что сказал это столь громко. Опасливо бросил взгляд на двери и заговорил куда спокойнее. «Как бы там ни было, я и думать о подозрениях против Кулагина не стану. Он мой будущий тесть. Он отличный человек, в конце концов. И Лиза мне ни за что не простит. Потому извините, Степан, но я откажусь от вашего предложения. Мне не нужна эта должность. Не хочу делать выбор между долгом и честью, как...» Алекс едва не сказал «вы», но вовремя опомнился и договорил. «Как Образцов». «Понимаю», — легко кивнул Кошкин. «Но ежели вас интересует мое мнение, то я повторюсь. Не думаю, будто Кулагин убийца. Не тот типаж, поверьте. Так что будьте спокойны, Алекс, в отношении Кулагина. Вам делать выбор точно не придется». Все-таки слова Кошкина и его уверенность сыграли роль. Кошкин – опытный сыщик. В его интуиции Алекс убеждался не раз, так что ему стало чуть легче. Кулагина пытались подставить, без сомнений. Тем более Кошкин даже осмелился пошутить. «С револьвером, ей-богу, я бы скорее представил вашу невесту. Не будь у нее железного алиби». Кошкин, разумеется, шутил, чтобы развеять обстановку, которая совсем уж перестала быть легкой. В тон ему ответил и Алекс. «Эх вы, а ведь Елизавета Львовна так волновалась за вас. Представьте себе, она все-таки настояла, чтобы вам перелили ее кровь. И клянусь, мне тотчас стало лучше. Даже в забытье я помню. Едва увидел, как трубки тянутся от нее ко мне. Почувствовал в себе силы встать да уйти. Елизавета Львовна чудесная девушка, Алекс», — заговорил Кошкин серьезней. «Она необычайно добра и великодушна. А рядом с вами и характер ее куда мягче становится. Я не знаю, каким вы были до встречи с нею и какой была она. Не имел чести прежде быть с вами знакомым. Однако я своими глазами вижу, что вы делаете друг дружку счастливее. А это главное. В любви нужно чувствовать счастье да спокойствие, а не страдать сутки напролет. Будьте счастливы и впредь, Алекс». И уже прощаясь, Кошкин напомнил. «Все же подумайте насчет должности. Ответственность – тяжкое бремя, но следует нести ее с честью, а не бояться».